которой недобрая молва признавала его дочь, а позже интрижка приемного сына Мишеля, барона, с молодой женой Мольера. Драма ревнивой старости, досада на тающие силы. При поверхностном чтении книга может показаться мелодрамой из жизни блестящего и порочного века, не больше. Попробуем подойти к повести Булгакова иначе. Не будем выговаривать автору за невольные промахи и увлечения. Попытаемся понять суть его замысла. В самом характере Мольера, каким его рисует Булгаков, есть черты, мало к нему располагающие. Он часто тяжел, неприятен, то крайне самолюбив и заносчив, то слаб и нерешителен. Нелегок, видно, для странствующего комедианта груз собственного гения, но одно неизменно привлекательно в нем — его полная одержимость театром, вера в свое призвание, самозабвенная и трогательная жертвенность во всем, что касается спектакля, труппы, актеров. В судьбе сына придворного обойщика, сжигаемого любовью к театру, Булгаков чтит подвиг, совершенный его героем во славу искусства. Какие потребны были душевные силы, чтобы, презрев все на свете, насмешки знакомых, корпоративные и сословные предрассудки, гнев отца, перспективу горького безденежья, бесправное положение комедианта, упрямо прокладывать дорогу на сцену. А потом провал блестящего театра, у подъезда которого он поторопился замостить мостовую, явившись за славой, когда она еще его не ждала. Долгие годы скитаний, падения и провалы, унижение и клевета литературных врагов. Весь этот непостижимый путь к успеху, но и к успеху-то непрочному, зыбкому, лишь в малой мере предвещающему великую посмертную славу Мольера. У Булгакова вехами в истории мольеровского театра служат столько же новшества в репертуаре, сколько смены его покровителей, капризы в их настроении. Первым увлекся мольеровской труппой принц де Конти, который пригласил ее в свой замок, щедро наградил комедиантов и не оставлял их своим попечением до тех пор, пока из фазы увлечения театром не перешел в фазу изучения религиозно-нравственных вопросов. Какой-то священник посоветовал ему оставить театральные забавы, и принц охладел к Мольеру. Позднее Мольеру удалось добиться покровительства Филиппа, герцога Орлеанского, и, наконец, посчастливилось привлечь внимание короля. Увы, Мольер нуждался в высоком покровительстве не только ради денег. Совсем небезопасным для драматурга делом было посмеяться над лицемерием Тартюфа, лжеученостью философов Аристотелевой школы или даже над бессильной в ту пору медициной. Мольер предстает у Булгакова как бы в окружении героев своих комедий, рассерженные и оскорбленные лица, которых мы видим в зрительном зале во время первых представлений мольеровских пьес. Светские же манницы и завсегдатые салонов, шарлатаны-врачи и псевдоученые-философы, церковники и аристократы, все они, едва увидев, как высмеивается на сцене герой, принадлежащий к их кружку, принимали это за личную обиду и становились смертельными врагами Мольера. К этому стоит прибавить, что и многие зрители партера, даже не принимая насмешек на свой личный счет, все-таки считали себя отчасти уязвленными. Это происходило потому, что парижане того времени, как объясняет Булгаков, желали видеть мощных героев в латах, героев громогласных, а не таких скромных людей, какими были сами парижане в жизни. Мольер обижал их своей верностью натуре. Вот почему драматург вынужден был заранее добиваться сочувственных рецензий короля и кардиналов. Вот почему посылал свои комедии во дворец с письмами вроде следующего: «Ваше Величество, как человек, обладающий исключительным вкусом и тонким пониманием вещей, без сомнения разрешит этот забавный пустячок». Директору театра Пале-Рояль приходилось всю жизнь отчаянно бороться за свои пьесы, нападая и льстя,